Глава 15. Зич удивленно поднял глаза поверх очков на открывшуюся дверь своего кабинета. Перед ним предстал загорелый, поджарый молодой человек в скромном облачении космического бродяги. «Дядя Зич, здравствуйте!» Он широко улыбнулся. «Вы меня узнали? А мне говорили, что я очень похож на папу». «Я должен знать твоего папу?» Недобро ответил старик. «Конечно». Молодой человек был сама уверенность. «Разрешите представиться, я сын командора Грюи». «Сынок Рори?» — улыбнулся Зич, указав на стул для посетителей. «Присаживайтесь, дайте-ка мне на секундочку вашу руку». «Спасибо». Пень уселся, достал из кармана куртки стеклышко и иголку. «Я сам». Он невозмутимо проткнул иглой подушечку среднего пальца, выдавил немного крови на стекло и подал Зичу. «Возьмите, пожалуйста». Тот обернулся к стене справа, открыл панельку, из нее выдвинулся пенал. Зич положил в него образец крови и толкнул заборник обратно в стенку. Через 5 секунд молчания Зич кивнул. «Система подтверждает ваше прямое генетическое родство с Рори Грюи. Но, признаться, я иначе представлял себе визит наследника». «Ага», — улыбнулся парень и резко сменил тон. «И подготовился, конечно». «Можешь забыть, я предлагаю тебе простой выбор, без размышлений. Ты прямо сию секунду или пытаешься убить меня, или убиваешь моего папочку». «Как?» Зич слегка растерялся, но быстро нашел слова. «То есть почему?» Поддался вперед и, пристально глядя в лицо пареньку, припечатал. «Хорош гнать пургу, щенок. Меня на понт не возьмешь». «Времени он мне не дает. Лоха нашел, фофан тухлый. Что ты мне сделаешь?» «Ну, дядя Зич, я ж тут не один». Закинув ногу на ногу, молодой человек пустился в объяснение. «Мы просто грохнем тебя и начнем убивать папу сами». Он вздохнул и печально продолжил. «Правда, обойдется нам это недешево, даже если вообще получится». «А если я прямо сейчас грохну тебя?» Ехидно уточнил Зич, откидываясь на спинку стула. «Кстати, ты ж так и не представился». «Зови меня Фанком», — спокойно ответил парень. «А меня ты не убьешь. Рори тебе никогда не поверит и не простит смерти наследника. Я ж не сам это придумал. Такова воля Чикота. Хочешь повздорить с кланом?» «Нет», — честно признался Зич. Немного подумав, добавил. «Что я получу за предательство?» «Какое предательство?» — удивился Фанк. «Ты просто выполнишь мой приказ, и ничего тебе за это не полагается». «А потом...» Зич через линзу очков впился в собеседника огромными зрачками. «Да то же самое», — улыбнулся парень. «Будешь выполнять мои приказы». «Не пойдет», — сухо ответил Зич. «У меня предложение к Чикота». «Я для тебя Чикота», — отрезал Фанк, вставая. «Отныне и навсегда. Никаких предварительных условий. Все обсудим на папиных поминках». Зич прикинул варианты. Их было немного... Вернее, вообще не было, но шансы оставались. Наследничек должен будет заинтересоваться новым изолированным миром. Он нажал красную кнопку на столе и отчетливо проговорил. «Тревога! Мятеж в центральных модулях! Вирусная атака! Приказываю блокировать и зачистить все модули администрации в кратчайшие сроки ценой любых потерь! Повторяю!» Орхи — хладнокровная девочка. Зарыла не сразу по получению приказа Зича. Сначала позвала шептунов, команда проверила, все ли на связи. Не откликнулись трое. Но встревожил ее только Бас. Где искать остальных, она знала. Немного пробежалась по коридорам станции и с разбегу в прыжке вынесла двери их старого кубрика, на лету дав системе команду включить в помещение лунную гравитацию. «Быстро подключайтесь, одевайтесь!» — бросил на Дикую Хрис. Они, как были слепленные в клубок, глушом грохнулись на пол. Дик вскочил, метнулся к одежде, бросил Хрис ее шептуна. Та его ловко поймала и включилась одновременно с Диком. Как раз успели. Орхи на бегу начала пси-брифинг. «Ребята, Атас!» — орала Орхи на все информационное пси-поле. «Где Бас? Где наш шумник, вашу мать? Дебилы озабоченные!» «Милая, надеюсь, ты не меня имела в виду?» — уточнил Лан. «Да я тебя не только в виду имела, гад смазливый!» — не унималась Орхи. «Довели парня с этим сорняком, луковицы ему пообрывать!» «Подруга, ты что, ревнуешь?» — ласково откликнулась Одя. Мальчику давно пора этим заняться. И не трогай Лешу, сука, в студню утоплю. Резко сменила она тон. Девочки, не ссорьтесь, присоединилась Хрис. Орхи, объясни толком, что случилось, пожалуйста. Блять, пожалуйста, заорала Орхи, но смогла взять себя в руки и сухо оповестила. Зич приказал атаковать центральные модули. Цель Рори Грю и его окружение под ноль. Мясом погонят рабов с шептунами, по трупам пойдут его наркоманы с болеизлучателями. «Центральные и внешние модули сообщаются лишь через зону отдыха», — сообразил Пио. Бас отключил кристалл, он в борделе. «Народ, сбор у ботика через минуту», — включился Дик. «Пойдем через карантинную зону. Пио, ставь раком систему. Легенда, мы конвоируем на продажу свежих девочек». «Через две минуты», — несла поправку Оди. «Мне тут кое-что нужно собрать». «Хрис, у тебя две минуты на прогноз ситуации», — приказал Дик. «Пио, попытайся заодно блокировать Зича». «Само собой». «Всем надеть скафандры, бегом, цветики!» Вожак дал отмашку. Когда Дик, застигнув и запустив тестирование своего скафандра, помогал Хрис, Орхи ворвалась в караулку. А когда вожак дал отмашку на старт, она уже неслась к ангару с увесистым, даже в поле тяготения станции, выходным кофром. Тревога застала Оди в лаборатории. Она быстро скинула в рюкзак с рабочего стола слезы тьмы, масс-инвертор, пару ловушек со вспененной жижей, плоскогубцы, изоленту и монтировку, шустро облачилась в скафандр, врубила разогрев и, не глядя, рванула на выход. Пью и Лану, бегущим ей навстречу из салона, пришлось потесниться, чтобы не стоптать бедняжку. Леша резко сменил плоскость и эшелон, пробежался по переборке под самым потолком. В моменты, когда некогда думать, эти фокусы с гравитацией ковбоя стали получаться непроизвольно. Примерно как у Лана с порталами. Андрей вместо неизбежного столкновения с девушкой вдруг оказался у дверей в раздевалке раньше Пиона. Парни быстро облачились в скафы, прихватили скафандр Баса и снова непонятным образом умудрились всех обогнать, прибежали в ангар первыми. Через две минуты весь семицветик, за исключением Баса, собрался в ангаре. Орхи раздала разрядники, устройства, что вначале показались цветиком, похожими на пистолеты, сказав: «Оружие, целиться не надо, просто направь и дави на спуск». Оди протянула Дику одну ловушку с жижей, выдала. Слезы тьмы скупо объяснила. Амулеты. Ребята залезли в ботик, заняли места по боевому расписанию. Дик активировал ручное управление. Оди пристегнула трос скафа к кораблику, подключила свою ловушку к масс-инвертору, проверила контакт с Диком. Убедившись, что все по плану, раскурочила монтажкой щиток энергопитания шлюза и устроила аварийную разгерметизацию, подсоединив напрямую провода, открыла внешние и внутренние ворота шлюза. Система заблокировала двери, ведущие из станции в ангар. Ботик вынесла наружу маленьким ураганом, авария получилась как настоящая. Оди из-за меньшей массы вылетела первой, ее на тросе закрутила вокруг корабля. И когда он почти вышел из ангара, шарахнула об корпус станции. Впрочем, скафе почти не больно, просто неприятно. Она немедленно воспользовалась мгновением неподвижности, сориентировалась в пространстве и в резкой, грубоватой манере дала команды масс-инвертору, треснув им по железу сраного пиратского логова. Дик запустил маневровые движки, остановил вращение судна. Оди резко добавил артефакту массу, и попрыгунчик взял эллиптическую траекторию в облет нагромождения внешних модулей над эклиптикой станции. Теперь он только что прибыл в систему и движется к шлюзам рабского модуля с ценным товаром. Другое объяснение обитатели станции просто не могли себе вообразить. Ведь двигаться в этом лабиринте можно лишь по заданной операторами траектории, под воздействием наведенной гравитации масс-инвертеров станции. А что цветики такие уникальные, Зич еще никому не рассказывал. Ребята устроили маленькое совещание. «Пио, как дела с киберсистемой?» — начал Дик. «А никак», — усмехнулся ковбой. «В центральных модулях ее действительно нет. Нас должны просто доставить масс-инверторы внешнего контура. О том же, как договоримся, не верят пираты технике». «Они не верят техникам», — поправил его Хрис. «И у них есть для этого основания». «Угу», — согласился Дик. «Пиво, удалось блокировать Зича?» «Тоже какая-то хрень, командир», — смутился хакер. Старый сам отключил центральные серверы. Работают только вспомогательные на жизнеобеспечение. Из ума, небось, выжил совсем. «Да, правильно все», — воскликнула Хрис. «Бинго! Орхи, у боевиков Зича есть шансы на успех?» «Абсолютно никаких шансов», — зло проворчало рыжее бестие. «Говорю же, рехнулся», — повторил Пио. «Или его очень хорошо попросили», — заметил Лан. «Кто бы это мог быть?» «Прибыл наследник Рори», — решительно заявил Хрис. «Мальчику не втерпешь стать тут самым главным». «Ага», — задумался Орхи. «Тогда, конечно, тогда, ой, паренек привел с собой бандитов и систему Зич отключил под угрозой оружием». «Пио, что о нас может знать Зич?» — задумался Гвоздик. «Ну, не знает, догадывается, что мы с изолированного мира». «Как тут говорят», — усмехнулся Пио. «И все. Что он может знать о наших здешних делах?» — уточнил Дик. «Ничего», — весело ответил Орхи. «Старик вообще не в курсе изменений в руководстве. Например, он уверен, что прямо сию секунду рабы гибнут в борделе под огнем пиратов. Я ему только что скинул сводку на коммуникатор». «А это разве не так?» — шутливо удивился Пио. «Конечно нет», — возмутилась наемница. «Я что, по-твоему, дура своих посылать на убой?» «Но его боевики подчиняются лично ему», — заметил он. «Уж они-то выполнят все приказы». «А потом на добивание ринутся гангстеры клана», — грустно вздохнула Хрис. «Главное, у Баса Бордели есть возможность выжить», — перешел к конкретике Дих. «Бандюги осторожничать со станции не станут, а он без скафандра», — сокрушенно сказал Орхи. «Лан, ты сможешь его почувствовать? Найдешь Баса?» — спросил Дик, выводя ботик на финишный маневр. «Если он в борделе, занят тем же, что и остальные, вряд ли», — честно признался Лан. «Но мне говорили, то есть я случайно услышал». «Не смущайся, милый», — ласково подбодрил его Орхи. «Выкладывай, что ты знаешь о борделе?» «Да ничего особенного», — взвился Лан и сразу сник. «В салоне мужики говорили, что бандюги любят подшучивать над новичками. На входах есть посты, там должны знать, куда его направили». «Ага, ага, есть». Пио опросил работающие серверы и выяснил маршрут, по которому Бас с его нулевым приоритетом следовал в развлекательный модуль. «Я знаю, где он вошел в пой... туда, короче». «Вот и славно. Главное, вовремя», — заметил Дик. «Почти приехали. Пора притормаживать и подобрать Оди». Обшивка ботика загудела от сильного удара, цветики даже в скафандрах ощутили вибрацию. «Ой», — смутился Дик, включив радиосвязь. «Оди, с тобой все в порядке?» «Все замечательно, Лешенька. Подержи его, пожалуйста, пока я на борт забираюсь», — ласково ответила девушка. «Это зачем?» — удивился ковбой. «А затем, чтобы бить его тупой башкой об переборку столько же раз, сколько по милости этой маневренной сволочи я приложился обо всякую хрень». Дик отключил связь, Пио смущенно пробормотал. Бедняжке пришлось несладко за обшивкой на тросе. «С масс-инвертором в обнимку», — подсказал Лан. «Она добрая девочка, отходчивая», — успокаивающе проговорила Хрис. «Кого-нибудь покалечит и успокоится». «Это очень кстати», — улыбнулся Дик и озвучил план. «Приходим, забираем Дика, по дороге всех убиваем и сваливаем. Запустить добрую девочку на борт и приготовиться». Наконец-то с оптических сенсоров пошло отчетливое изображение причальных модулей. Попрыгунчик приближался к ним немного сверху, на самой малой скорости. Оди едва успела, ловко перебирая трос, подлететь к кораблю и забраться внутрь. Только она размахнулась масс-инвертором, как Дикс похватился и снова включил связь. В динамиках цветиков кто-то зарычал на местном галактическом сленге. «Эй, мышонки в коробчонке, вы там оглохли или охренели?» Оди, смутившись под укоризненно насмешливым взглядом Пио, положила масс-инвертор в рюкзак и спокойно заняла свое кресло. «На связи!» — ответил Дик станции. «Тогда пока не дергайтесь», — отозвались пираты. «Сейчас вас подтащат, выходите только по команде, по одному и без оружия. Если непонятно, грохнем всех без предупреждений. Повторяю». «Да понятно все, заткнись», — ответил Дик и вырубил связь. «Ой, нас, кажется, ждут», — пискнул Оди. «Откуда они узнали про нас?» Корабль, захваченный наведенной гравитацией, подплыл к шлюзу, ворота раскрылись. «Ничего они не знают», — успокоил ее Пио. «Знали бы, сразу простреляли». «Ага», — согласилась Крис. «Просто пираты решили, что мы сладкие, вот и решили захватить. «Для себя», — осенила Лана. «Втихаря от руководства, значит». Ботик прошел в распахнутые ворота, створки начали смыкаться за кормой. В ангаре их поджидал десяток человек с оружием на изготовку. Устройства в руках пиратов смотрелись внушительно, даже грозно. Одди деловито вновь вынула из рюкзака масс-инвертор. «Одди, успокойся», — начал Пио. Она, прикрыв глаза, погладила прибор, заставила его слабо замерцать. Он внезапно коротко вспыхнул. Девушка объяснила свои действия. «Значит, им трындец». Цветики синхронно выглянули наружу, сняли изображение с оптических сенсоров. Людям в ангаре стало нехорошо. Их буквально размазало переборки. Сами стены погнуло и забрызгало кровавой жижей из лопнувших скафандров. Створки дверей, ведущих вглубь модуля, должны были раздвигаться, как в лифте. Но от гравитационного удара их вывернуло и порвало. «Трындец!» — повторил за девушкой Пио. «Всех на уши подняла». «Да обычное дело», — возразил Оди. «Сбой в управлении масс-инверторами. В этих криворучих такое частенько случается. На нас не подумают». «Блин, оружие поломало», — подосадовала Орхи на порчу трофеев. «Ой, всего-то 15 же за сотую секунды», — отмахнулась Оди. «Если сломались, нафиг они нам такие хрупкие?» «Еще соображения есть?» — немного растерянно спросил Дик. «Да некогда соображать, пора за работу», — откликнулась Орхи. «Андрюшенька, ты ведь уже в трансе, милый?» Он задействовал все возможности, расширил сознание, осознал весь развлекательный модуль. «Конечно же, золото», — ответил Лан, открыв мерцающие глаза. «Вот нифига себе, все чувствуется намного отчетливее, чем в мертвом мире». «Это амулеты. Меня они тоже всегда поднимают тонус», — пояснила Оди. «Наш чертенок в настроении», — развеселился Дик. «В его крови как будто бы пузырилась радость. Вперед, земляне! Веди нас, Лан!» Конечно же, Лан никого не повел. Да никто и не собирался тащиться за ним следом. Семицветик дружно выпали в боевой транс и даже не общались. Просто вместе думали, в общем, на всех псиполе. То, что ощущал Андрей, стало доступно всем. Цветики также осознали оперативное пространство, объекты живых людей. Ребят вдруг поразила неожиданная мысль. Это же их первый реальный бой. В смысле, они впервые будут драться не понарошку. То есть осознанно идут по-настоящему убивать реальных живых людей, а не как раньше. То, что это необходимо для спасения друга, делало ситуацию еще гаже. Цветики поняли вдруг, что людские жизни им не безразличны и, самое главное, неравноценны. Во всем виноваты, конечно же, пираты. Их хотелось буквально грызть. А рабов, вернее, пленных, похищенных из родных миров несчастных, стало очень нужным спасти. «Придется поработать ручками», — Хрис сформулировал общую мысль. «Никаких псиударов и разрядников. Мочим строго индивидуально». «Небольшое воздействие все-таки не повредит», — возразил Лан. «Добавлю-ка злодеям немного растерянности». Андрей пьянил ощущение кипящей в каждой клеточке радости и мощи. Сила рвалась наружу, вставшей таким естественным пси-поле, он не стал себя сдерживать. «Человек никогда ни в чем не уверен. Даже механизм нашего зрения основан на непрерывной перепроверке. Но есть еще и шестое чувство — бессознательная связь с информационной стороной пси-поля». Лан запустил в него вихрь противоречий, белый шум. Все разумные существа получили невербальный сигнал «не верь глазам своим». «Вообще, ничему не верь». «Ну, ты полегче», — пробурчал Пио. Цветикам пришлось потратить силы и время на коррекцию пси-восприятия. Но они-то могли это сделать, а прочие остались в легком ступоре. Так что время и силы были потрачены не зря. Орхи будто ничего и не заметила, увлеклась разглядыванием трофейных автоматов. «Хрис, Оди, возьмите по стволу. Простейшая механика, без электроники. Вроде стреляет пульками. Разберетесь в процессе. Только учтите, возможно, сильная отдача. При слабой силе тяжести может опрокинуть». «А ты?» — спросила Оди, примиряясь к оружию. «Я с нашими мальчиками». Орхи выпустила клинки из наручных ножен экзоскафандра. «Дик, командуй». «Пиво, Орхи, со мной. Девчата, прикрывайте огнем. Лан, тащишь баул Орхи. Страхуешь тыл и поддерживаешь пси-воздействие. Дальше по ситуации». Командир обозначил диспозицию. «Не телись, Кутузов!» — скривился Пиво. «Сюда уже местные сбегаются, блин!» «Орхи, пока спрячь когти, не понтуйся!» — ухмыльнулся Дик. «Ну, пошли, помолясь!» «Уф, бонзай!» Пролом вел широкую изогнутую дугой галерею. По ней с обоих концов к месту аварии уже спешили люди в скафандрах. В развороченные двери вправо по коридору, головой вперед по очереди, выпрыгнули Пио, Дик и Орхи. С полусекундной задержкой Хрис и Оди открыли из пролома неприцельный огонь. Оружие уже было настроено на автоматическую стрельбу. Девчата решили, что хорошие по своей воле в пиратском логове не бегают, и с легкой душой накрыли групповые цели. Да просто на виск зашлись, глядя, как их пульки разрывают тела противников в клочья. Патроны у пиратских автоматов оказались чересчур боевыми, а сами девайсы демонстрировали прямо-таки английский нрав, никакой отдачи, только едва заметные вибрации, не сильнее, чем вызов коммуникатора. Первая тройка сблизилась с неприятелем, зазмерились молнии разрядников. Хрис присоединилась к Коде, перевела огонь по коридору влево. «Там же убивать некого. Ну, хватит вам. Настрелялись уже», — конючил Лан. «Ну, врешим, ладно», — смилостивилась Хрис, только когда вместо выстрела ее автомат звонко щелкнул пустым затвором. Лан давно предчувствовал и предвкушал этот момент. Ему до дрожи было интересно испытать в реальном пси-поле стихийную магию мертвого мира. Простейшая вероятная флуктуация, молекулы воздуха со временем прыгают во все стороны, но он сделал именно эту наносекунду прыжком в нужном направлении. Редкие живые неприятельские остатки, неживые останки, их фрагменты и клочья амуниции сдуло вглубь галереи, даже высушило кровищу с пола, стены, потолка, будто и не было ничего. «Блин, с тобой неинтересно», — буркнула Оди вслед за Хрис, поспешив присоединиться к ударной тройке, пока все вкусное без них не съели. И не успела, конечно. Орхи, Пиво и Дик замедлились, из размытых теней превратились в отчетливо видимые силуэты. Клинки втянуло в рукава скафов, враги временно закончились. Лан занялся обеспечением тылов, достал из кофра и расклеил на стены болячки, как позвала их Оди. Это незаметные, полупрозрачные, тонкие, круглые липучие пленки. Они улавливают возмущение пси-поля при приближении человека и разряжаются болевым пси-импульсом. Прошлых владельцев эти устройства не защитили, цветики просто поглощают всплески пси-поля и сами почти не фонят. А пиратам болячки дадут просраться, натурально, проверено опытом. Группа двинулась далее. Впереди ждали задачки посложнее. Оди без затеи направил разрядник на электронный замок, и когда погасли фиолетовые всполохи, Пиво вручную отодвинул дверную стойку. Их ждал карантинный блок. В нем пленники, прибывшие на своих ногах, обездвиживались, пристегивались к кроватям и проходили курс биоблокады. Неудивительно, что цветики из специального ангара для таких редких случаев сразу попали в медотсек. Лан, бежавший последним, застал лишь финал. Никто из группы не представлял себе возможным присутствие среди местного медперсонала добрых айболитов. И не в привычках бойцов оставлять опасность за спиной. Безучастными оставались лишь сами цветики и трое человек, лежащих на медицинских каталках без сознания. Помещение больше напоминало забойный цех мясокомбината во время экскурсии для пациентов психбольницы. Пациенты от происходящего ударились в истерику. Лану пришлось немного задержаться. Одним на всех воздействием вогнал в растительную апатию. «Достал уже!» — бросила Оди, сморщив носик. К запаху свежей крови добавились ароматы мочи и фекалий. «Тебя зацепило, что ли?» — заботливо насмешливо спросил Лан. «Убью, гада!» — обозлилась девчушка. «Сама быстрее сдохнешь!» — немедленно отреагировала Орхи на угрозы ее Андрюшеньки. «Девочки, не ссорьтесь, Оди! Настрой воздушный фильтр!» — проворковала Хрис, вытирая лезвие обрывком рукава белого халата. «Да брось ты тряпки, чистюля!» — усмехнулся Дик. «Еще устанешь вытирать клинки. Погнали дальше». «Неряха!» — фыркнула Хрис. «Куда дальше-то?» «Блин, в галерею налево нужно было идти», — заметила Орхи, озираясь по сторонам. Пион просто нажал на кнопку сбоку от створки лифта или холодильника. Наверное, все-таки холодильника. Внутри других дверей кнопок не обнаружили. Ребята столпились внутри камеры, озадаченно разглядывая стены. Вновь замешкавшийся Лан, по дурацкой привычке лезть руками куда не следует, нажал на кнопку у двери еще раз. Створки с противным лязгом захлопнулись. «Точно убью гада!» — заорала Оди в пси-диапазоне, когда камера заполнилась на редкость противно пахнущим газом. «Говорили ж тебе настроить фильтр, дура!» — откликнулся Хрис. «Потерпи, кажется, это дезинфекция». «Орхи, ты в порядке?» — забеспокоился Лан. «Ага, тут заработала вентиляция. Андрей, как ты там?» — отозвалась Орхи. «Нормально, только скучно», — растерянно бормотал Лан. «Опа, да это точно вышибойка какая-то!» — воскликнул Пио, когда с другой стороны камеры разомкнулись створки. «Дюха, не скучай, мы скоро». «И не подумаю», — ухмыльнулся Лан. Он только что опробовал стихийную магию и не собирался на этом останавливаться. Ему не терпелось проверить действие портала. Лан действительно зашел далеко вперед. На волне куража без затей пробил пространство в ту самую приемную, с посещения которой начался визит Баса в бордель. Бордельные служащие глазам своим не поверили, когда он вынырнул из ниоткуда. Впрочем, слезать мы в контейнере его скафандр заставляло не только отводить взгляды, бежать без оглядки. Да Лан еще от себя добавил. И пираты прямо каменели. Хотя, может, это просто показалось Андрею на его скорости восприятия. Не задумываясь над заковыристым вопросом, он задействовал разрядник в целях экономии пси-энергии. И так уже изрядно потратился. А сколько еще впереди волшебных дел? Да и понравилось, как ими орудовали ребята. Аж самому стало любопытно испытать. Ничего, так оказался приборчик. В тела ближайших противников ударила ярко-фиолетовая ветвистая молния. Целиться действительно было не нужно. Разрядник наводился мысленно пси-сигналом и срабатывал, лишь получив отклик от цели. Что особенно отметил Лан, на рядом стоящих врагов тратился всего один разряд. Причем совершенно без вреда для интерьера. Не то, что получилось у Оди с ее масс-инвертором. Аккуратные, слегка посиневшие тушки Сони и Дирка навалились на стойку мордами вниз, конвульсивно поддерглись и затихли, перебивая запах озона вонью обугленной плоти. Одобрив результат первого опыта, Лан применил разрядник против парочки у дверей и прошел за стойку. Оттолкнул ногой от монитора тела бугая и посмотрел записи. За последние полчаса всего было 4 посетителя. 3 прошли в перламутровый зал и 1 отправили в черную комнату к некой Джин. «Да тут тотализатор», — ухмыльнулся Лан. «На оторвет поставили почти 1000 чиксов, а на отдерет, пока ставок не было». Терзаемый смутным беспокойством за друга, Лан машинально поставил с его камня правды на отдерет 1000 общих чиксов. Опомнившись, окликнул шептуна Дика, получив отзыв, слил отчет о проделанной работе. Ответ ожидаемо пришел от Орхи. «Раз уж он такой молодец, нужно навестить остальные бордельные приемные, после чего выйти на связь за дальнейшими инструкциями». Лан разблокировал двери в зону развлечений и принялся настраивать портал в следующую прихожку. Он насчитал их всего 4. За дверями газовой камеры Цветиков ждал самый настоящий шок. Явно обширный зал был заставлен уходящими далеко вглубь стеллажами до высокого потолка, и там на полках аккуратными рядами лежали вирт-капсулы. Прям как их земные капсулы, точь-в-точь. Местные подвое носили их к столам, где еще 3 извлекали ничего толком не соображающих пленных. Работники уставились на бойцов, выпучив зенки и широко раскрыв рты. Им было чему удивляться. Из шлюза сектора дезинфекции вышли 5 невыносимо страшных фигур в странного вида скафандрах и со сверкающими лезвиями. Долго удивляться не пришлось. Силуэты утратили четкость и пропали из поля зрения. Остались лишь смертная тоска и скорая гибель. Пираты умерли, так и не поняв, что же их убило. Или это были не пираты, а пленные? Цветики отложили нюансы до более спокойной поры. После склада человеческого товара им предстоял настоящий бой в лабиринте. Из него коридоры вели в общагу борделя, центральные модули, логово Грюи и во внешний торговый контур. Все проходы контролировали вооруженные пираты. Тревога до них еще не докатилась, и они не ждали нападения с этой стороны. Но ребята чувствовали, впереди готовые ко всему, хорошо вооруженные, в общем, привычные по виртуальным миссиям враги. Все почти как всегда. Дик, перестраивая контуры боевого транса, передал их параметры пси-поля. Бойцы немедленно ими воспользовались. Хрис вдруг представила будущую схватку в мельчайших деталях. Орхин непрерывно критиковала и уточняла план. Оди ощутила себя бездонным водоворотом, жадно вбирающим в себя пси-энергию из окружающего пространства, вытягивала силы и волю из всех, кто попал в гигантскую воронку. Когда почувствовала, что еще один джоуль энергии разорвет ее на клочки, ожила ее слеза тьмы. Оди начала отдавать светикам силы. Пио рванул первым, отвлекая огонь на себя. По своему обыкновению, по стеночке, немного по потолку, потом по другой стенке, прямо на линию огня двух вражеских постов. Неприятели в зоопарке разрядили друг в друга по полмагазина патронов. Больше не успели, подвела убойная сила их же оружие. Дик получил возможность рывком приблизиться к противнику и пустить в ход клинки, оставив недобитых врагов и трофеи девчонкам, поспешил вслед за Пио. Орхи, Хрис и Оди вооружились пиратскими автоматами, вышли в тыл охране шлюза, ведущего во внешний контур, и хладнокровно расстреляли пиратов в спины. Дик и Пио демонстративно атаковали пост, охраняющий общагу зону отдыха. На помощь к своим поспешили бойцы, стерегущие вход в центральные модули станции, и попали под огонь прекрасной половины семицветика. В этот момент группа получила отчет Лана. Пио на сверхскорости рванул за басом. Орхи и Дик, как самые сильные боевики, остались держать оборону на случай возможного подхода главных неприятельских сил из логова Грюви. Хрис с Оди направились в бордель, нужно было срочно поубивать посетителей и вывести пленниц сектора внешнего контура через только что очищенный служебный проход. Спасаемые злодеи, конечно же, не поняли их благородных намерений. Негодяи пытались защищать цыпочек, в ужасе забившихся за мебель от ужасных космических монстров. По экзоскафандрам и сверкающим клинкам девочек трудно было с первого взгляда определить, какие они добрые. Так что поначалу задача выполнялась лишь в части изведения подонков. Жертвы ни в какую спасаться не желали. Благо, что Пиу быстро добрался до черной комнаты. Вынес прыжки двери и чуть ли не в воздухе замер в смущении. У стеночки смирно лежали два пиратских трупа. Бас развалился на тахте, а у его ног, томно изогнувшись, приткнулась голая негритянка. Нет, ну, всем война, а этому гаду удовольствие. Пиу так ему прямо и сказал. Извини, что отвлекаю, я принес скафандр. Надевай и пойдем, мы тут немного воюем с пиратами. Бас ошарашенно распахнул на него васильковые глаза. Девчушка попыталась встать, но Дима чисто рефлекторно продолжал удерживать головку бедняжки. «Да отпусти ты уже ее!» — рисковато бросил Пио. «Некогда нам. И включи шептуна, а то долго объяснять». «Одевайся», — сказал Бас по-английски, отпустив девушку и потянулся к своему комбезу. Вставил разумный кристалл в разъем, ненадолго задумался, считал информацию и принялся споро облачаться. «Джейн пойдет с нами», — безапелляционно заявил он. «Да там Хрис и Оди уже гоняют этих перепуганных куриц. Умаялись совсем», — не понял его Пио. «Она», — указал Бас на девушку, — «пойдет со мной». «Без скафандра?» — растерянно ляпнул Пио. «Ладно, ой, Лан на связи, ну, наконец-то он идет сюда. Хорошо, пусть она ходит за тобой хоть до смерти. Надо помочь девочкам быстро согнать бабье в безопасное место. Скоро тут будет слишком неуютно, даже нам, в скафандрах, вот». У Хрис и Орхи вроде бы получился неплохой план. Бас на глазах становился прежним. Хотя бы все равно поздно что-то менять. «Побежали, Джин, не отставай!» Шуя и сынок Грюи так и дожидались результата в кабинете. После того, как Зич отдал приказ напасть на логово Грюи, они оба не могли выпустить один другого из виду, взяв друг друга в заложники. «Дядя Зич, тебе не кажется, что твои подчиненные что-то мутят?» — спросил Фанк, прогуливаясь по кабинету. «Они на это просто не способны, и их действиями управляют камни», — брезгливо процедил Зич. «Они не умеют лгать. Хотя я уже хотел сменить старшего охраны. Но он вдруг стал демонстрировать неожиданную эффективность. Думал разобраться с этим феноменом, да не судьба. «Не грусти, старина», — улыбнулся Фанг. «У тебя же достаточно чудес в волшебном сундуке. Что ты говорил о предложении клану?» «Поговорим об этом на поминках твоего папочки». Зич вернул молодому человеку его шпильку. «Как хочешь. Скучно же дожидаться, когда поубивай твоих дуболомов. А так хоть поболтали бы». «Опа, погоди-ка». Зич достал коммуникатор, пролистал несколько виртуальных страниц. «Офигеть! Старшая охрана сообщает, что ими захвачены проходы в зону отдыха. Но силы не равны. Просит поддержки». «Ну так пошли». Пожал плечами Фанг, останавливаясь напротив стола. «Зачем же дело стало?» «А я с кем останусь?» Через свои диоптрии зло посмотрел на него Зич. Молодой бандит улыбнулся и врезал ученому по роже, смахнув очки. «Со мной, конечно. Или ты мне не веришь?» «Зря. Выбора-то у тебя все равно нет. Шли резервы, не тормози». «Тогда нужно включить серверы». Зич сделал отчаянную попытку перехитрить парня. «Все». Тот вынул пистолет из-за пояса. «Ты меня достал. Ладно, попробуй договориться так». Завизжал Шуи, прижав коммуникатор к уху. «Алло, Крас! Крас, срочно всеми силами в бордель! На помощь моим охранникам! Ты охренел, Крас? Да я тебя самого... Спрашиваешь, что случилось? Непонятное нападение бандюков. Наверное, опять власть не поделили. Надо помочь моим дуболобам удержать входы в наши секторы. Давай, Крас, с Богом!» «И пошел ты к черту!» — глухо проговорил старик, убирая коммуникатор. «Ну что, теперь доволен?» — устало спросил он Фанка. «Еще нет». Парень вновь подарил ему лучезарную улыбку. «Ты пойдешь со мной к папочке и убьешь его у меня на глазах». «Чтобы потом ты спокойно мог убить меня?» — криво ухмыльнулся Зич. «Да я и так смогу совершенно спокойно тебя грохнуть». Фанк пожал плечами, приставив к голове Зича ствол. «Это нужно, чтобы я мог тебя ненавидеть. И чтоб ты об этом знал, гнида. Ты понял?» И толкнул стволом пистолета старика в лоб. «Кажется, да». Откинувшись на спинку стула, Зич ошарашенно по-новому взглянул в его вдруг ставшие сумасшедшими глаза. «Не слышу», — резко потребовал Фанк. «Да будь ты проклят!» — гаркнул Шуи. «Не беспокойся, я проклят с рождения!» — рассеянно ответил парень, доставая из внутреннего кармана куртки коробочку коммуникатора. «Ребята, готовность 3 минуты!» Они шли через недавно уютную зону развлечений, а теперь заваленную обломками мебели, изуродованными телами, бьющимися в конвульсиях полуидиотами, попавшими под воздействие боли излучателей. Клочьями обгоревшей плоти, вырванной активными боеприпасами. Оба хладнокровно переступали через трупы, обходили лужи крови, стараясь не запачкать ботинки. Их совсем не пугала безлюдность, скорее успокаивала. Лишь Зича беспокоила мысль, почему нет ни одного женского тела? Ведь это бордель, не так ли? Девочек могли эвакуировать к себе люди Грюи. Хотя не могли, конечно, это не в их характерах. Впрочем, что толку ломать себе голову? Скоро все станет ясно. Наконец пришли в центральные модули, их встретили боевики Фанка. Зича слегка покоробило, что они были без оружия или просто убрали с глаз. Но его компаньон не обратил на это никакого внимания. Глаза Фанка вновь заискрились сумасшествием, должно быть, от предвкушения трогательной встречи с родителем. Их учтиво проводили к каюте Рори Грюи. Но только Фанк потащил ствол из-за пояса, неведомая сила грубо за шкирки швырнула их в распахнувшиеся двери. Оба приземлились на карачки, приложившись об пол рожами, в недоумении подняли лица и увидели Рори Грюи, восседающего в кресле, и фигуры в диковинных доспехах. Зич сразу узнал своих пленников, а у Фанка вырвалось. «Кто это, Зич?» «Твой папа, мальчик, или не узнал?» — ехидно ответил старик, поняв, что у молодого подонка что-то пошло не по плану. «Конечно, не узнал», — пророкотал Грюя. «Я его тоже впервые вижу». «Но система подтвердила ваше родство». Старине Зичу все-таки удалось удивиться. Грюй тоже оторопел. Система не могла ошибаться. «Блин, как дети малые!» Вставая на ноги, проговорил Фанг. «Вот этот с мерзкой рожей тот самый Рори Грюи?» Зич растерянно кивнул. «Привет, папочка!» Фанг даже помахал ему ладошкой. «Как поживаешь? Прости, у меня не получилось тебя грохнуть. Ну, у тебя еще полно деток, сука!» «Ты кто?» Смог выговорить Рори. «Клон? Охренел совсем!» Ухмыльнулся парень. «Клоны же похожи на оригиналы, не так ли? Ты б меня от своего официального наследничка не отличил». «Тогда какой в дупло сын? Откуда? Зачем?» Рори понесло. «Ты когда развлекался на Мериндии, всех своих наложниц запоминал?» Почти ласково уточнил Фанк и сокрушенно вздохнул. «А вот и я никогда не видел своей мамочки и не знаю своих братишек с сестренками». «Но откуда ты узнал про отца? И зачем тебе все это?» В Зичи полыхнул чисто научный интерес. «Про папочку мне рассказали представители Чикота», — охотно ответил ему Фанг. «И направили сюда, чтоб ты, старая сволочь, смог легко проверить мои слова и выполнил мой приказ захватить станции и убить Рори. Я должен был стать управляющим клана в твоем логове, папуля. Это воля клана. Чикоты хотят эту станцию, и они ее получат рано или поздно, и...» Он неожиданно весело рассмеялся. «Спасибо за внимание. Теперь можете меня убивать». «Не терпится, что ли?» — усмехнулся Пио. «Так, кто это?» Фанк выдал все еще стоящему на карачках Зичу легкого пинка. «Жители изолированного мира», — прохрипел старик. «Того самого». «Нифига себе, дикари», — оценил Фанк. «Интересно было бы заняться вашей помойкой». С виду безучастно застывший позади него Бас, не сдержав эмоций, врезал ему под затыльника. Паренька плашмя сдунула в пол лицом, брызнула кровь. «Ну, мы же не договорили», — возмутился Лан. «Да, ясно с ним пока», — скривился Пиво. «Потом наговоритесь, он кажется живой». «Да хватит лирики. Ребята, командор, солдаты». Дик сделал официальное лицо. «Предлагаю договор». Все с интересом посмотрели на него, а Зич все равно же без очков повернулся правым ухом. «Пункт первый. Убивать никого не будем. Пока». Дик сделал ударение на последнем слове. «Пункт второй. Рори Грюи остается владельцем пиратского логова, и для этого самого пиратства нанимает нас и ребят Баро. Парни, вы согласны?» задумался Баро. «А как быть с клоном? Если мы тут станем грабить Чикота, добычи с оплатой нам не понадобится». «Ну, тут же у нас целый управляющий клан», — ласково будто пропел Лан. «Фанг, как твой клан относится к грабежу?» «Подозрительно», — прогундосил тот с пола, хлюпая разбитым носом. «Хм, будем считать, что он сказал положительно», — серьезно предложил Бас. «Да куда бы он делся?» — Баро оценил идею. «А потом?» — угрюмо осведомился Рори. «В конце-то концов, всегда кто-нибудь наступает потом». «Смоемся», — улыбнулся Пио. «А куда драпать решим, пока будем грабить? И слышь ты, кровавая сопля на полу, Фанг, что ли? Ни одна тварь, прилетевшая сюда, больше никуда не улетит. Особенно на нашу помойку, блин». Текст читал Алексей Сиевский.